Дрова превратились уже в угольки, с треском вспыхивавшие еще там и сям, означая место бывших костров. Солдаты, погруженные в глубокий сон, лежали, завернувшись в плащи и положив руки под голову. Часовые с заряженными ружьями стояли или ходили взад и вперед, а позади спящих в котловине находились палатки главного штаба. Глубокая тишина царствовала кругом. Только равномерные шаги часовых прерывали ночное молчание. Главная армия могла беспечно предаваться мирному сну, потому что на расстоянии мили от нее находился авангард под начальством графа Джирдженти. Здесь не было ни огней, ни другого знака присутствия отряда. Старались избежать всего, что могло бы открыть их. Передовые посты были расставлены полукругом до самых высот. Кирасиры, стоявшие у опушки леса, прилегавшего к Батисте, привязали своих лошадей к деревьям, и привыкшие к своим господам животные разлеглись на траве. Кирасиры спали, прислонясь к своим коням, чтобы в случае внезапного сигнала в несколько секунд уже быть в седле. Полковник Себальос, племянник графа Честе, довольно грубый человек, лично удостоверился с полчаса назад, что люди большей частью находились на назначенных местах, а оказавшихся не на месте, наказал по военному уставу. Шоссе, лежавшее вдоль леса, вело к городку Батисте, которого не было видно из лагеря в ночной темноте. Зато отсюда можно было видеть трех передовых караульных, находившихся на расстоянии нескольких тысяч шагов и поставленных в стороне от шоссе под деревьями, окаймлявшими его. Они привязали позади себя лошадей, и, куря трубки, растянулись около самой дороги, посматривая по направлению к городу. Из высокой травы высовывались три головы, обросшие бородою. Три солдатские головы, лучше которых не изобразил бы ни один живописец. Серьезные, почти мрачные, смуглые лица, темные, спокойные глаза и густые черные бороды. «Мне не дает покоя, что маршал Сарано стоит в Кордове», — пробормотал первый. «Мне тоже не годится идти против своих прежних начальников», — промолвил второй. «Одно из двух, или с ним, или против него», — сказал третий. «А жалования, а? Получили ли вы вот уже 4 недели хотя писету?» «Там иначе, я вам говорю. Терпел ли ты нужду под начальством Серано Диас? Получал ли ты неисправно жалование, Фернандо?» «Нет-нет, Кристину, я согласен с тобой», — отвечал последний с мрачным лицом. «И не напрасно говорили, что герцог де ла Торре часто платил из своего кошелька, чтобы не заставлять нас ждать». «И маршал Прим тоже против нас», — произнес Диас. «Весь полк с офицерами перешел к инсургентам, хоть это и скрывают. Ни один человек не медлил. Если так продолжится еще 2 недели, то генерал Новоличес не увидит вокруг себя ни одного пикета. Он извлекает выгоду, а мы должны голодать». «Горожане и крестьяне тоже ничего не имеют, так что же от них требовать?» «Так идти долго не может, говорю я вам. Подождите еще 3 дня, а там... там вы меня больше не увидите», — сказал Кристина. «Если мы сами не последуем за тобой», — ответили остальные. Большая дорога с темными каштановыми деревьями по обеим сторонам лежала окруженная ночным мраком, перед 3 часовыми, ведшими в полголоса этот разговор, который, будучи услышан начальниками, стоил бы им жизни. Но недовольство так росло с каждым днем, что 3 кирасира полка графа Джирдженти безбоязненно выражали свое мнение. Вдали видны были очертания маленького городка Батисты, черные крыши и колокольни которого обрисовывались в небе, покрытым тучами.